Глава четвертая. «Как тебя зовут?» Я приложила усилия, чтобы открыть глаза. Через спутанные ресницы увидела высокий потолок, белое безликое полотно. Обрывки мыслей метались в голове, перебивали одна другую и оглушали своей нестройностью. Веки потяжелели, и на меня вновь обрушилась тьма. «Помнишь, кто ты?» Все тот же вкрадчивый голос теперь звучал чуть настойчивее и громче. Тонкий и высокий, он лезвием впивался в сознание. Раздражение было первой эмоцией, которую я ощутила очень четко. «Я Аста Навье». Голос прозвучал далеко, показался чужим. Охрипшее горло засоднило. Веки неумолимо слипались, слабость обуревала, а мысли роились ураганом, пряча под завесой обрывков идей настоящее воспоминание. «Госпожа Навье», — другой голос, — «вы знаете, где сейчас находитесь?» Внутри черепа будто бились, шумели волны. Они давили изнутри, мешали краски мира в единую грязную палитру, укачивали сознание, готовое вот-вот провалиться в сон. Из-за шторма в голове затылок налился тяжестью, а на меня ощутимо давили чужие выжидающие взгляды. Крепко стиснув челюсти и сжав кулаки, я чуть приподнялась на подушках. Меня тут же замутило от слабости, но мысли постепенно стали приходить в порядок. «Я в госпитале Академии», — сказала, оглядев просторную и очень знакомую комнату. «Здесь мне доводилось бывать после неудачных тренировок и лечить заработанные опытом или его отсутствием шишки. Переломы, сотрясения, вывихи. Только за первый курс я умудрилась загреметь в лазарет около 5 раз. Из года в год лекарская обитель не меняется. Тусклые стены, одна кровать в самом центре комнаты, небольшой столик возле нее и пара стульев вдоль стены для гостей и врачевателей. Уныло, но всегда тихо и спокойно. «Госпожа Навье, скажите, вы помните, как оказались здесь?» В глазах рябило. Все было подернуто туманом, а в углах комнаты роились тени. Именно в одном из таких углов у самой двери стояло 5 человек. Они не спешили проходить в центр палаты, а жались у стены. 2 из них я узнала сразу. Мои преподаватели по физической подготовке и защитной магии. Образ женщины в воспоминаниях нащупала не сразу, но и ее видела в академии. А вот другие 2 человека в военной форме мне были незнакомы. «Вы что-нибудь помните?» — вновь обратились ко мне, вырывая из вязких раздумий. Я отвела глаза и крепко зажмурилась. «В комнате недостаточно света, нужно больше свечей». Тени, ползающие вдоль стены по углам, отчего-то внушали странную тревогу. Тени. Я впилась взглядом в темноту, сгустившуюся под ногами настойчивых гостей, и меня обдало холодом. По позвоночнику скатилась ледяная капелька пота, а сердце, мешая дышать, забилось в горле. Воспоминания ударили вспышкой, накатили черной волной и сковали тело судорогой. Мне потребовалось время, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Ведь если я уже в академии, все обошлось? Портал все-таки открыли, меня спасли. А в лазарете оказалось наверняка потому, что наглоталась воды и чуть не утонула. По горлу царапнула боль, сквозь которую произнесла. Я упала с обрыва в реку. Дальше ничего не помню. Что было до этого? Тут же кинул новый вопрос мужчина в легионерской форме. «Как вы оказались на обрыве?» Сил едва хватало на слова, а воспоминания душили болью и отчаянием. Я хотела бы забыть этот ужас, как страшный сон, но уверена, такие вещи не уходят из памяти. Они остаются с нами навсегда, наносят свой уродливый отпечаток на жизнь, являются в кошмарах. А пытаясь сбежать от воспоминаний, я лишь еще прочнее привяжу их к себе. Поборов слабость и страх, я ответила на все вопросы легионера, которых было немного. Под запись напарника мужчина попросил рассказать про заказ, оказавшийся ловушкой, и обозначить заклинания, которыми пользовалась в тот вечер. Диалог вышел скомканным и быстрым, и скорый уход наблюдателей я списала на свое недомогание. В конце концов, я только-только пришла в себя и нуждаюсь в отдыхе. А разговоры о том, что ходила по лезвию ножа, оптимизма не прибавляют. От них лишь бросает в дрожь и начинает мутить. Сухо поблагодарив меня за беседу, кучка людей покинула лазарет. Едва дверь закрылась за последним гостем, я устало рухнула на подушке и уставилась в потолок. Голова кружилась, мысли опять перемешались, а по коже проползли мурашки. А ведь действительно, я ходила по самому краю. Потрескавшийся потолок родной академии неожиданно вселил в сердце такую любовь и благодарность, что я едва сдержала подступившие слезы. Еще никогда я не радовалась тому, что загремела в лазарет. Сейчас же была готова расцеловать стены, спрятавшие от чуть было не поглотившей меня тьмы, и усыпать золотом портальщика, который все-таки не опоздал и спас меня. Дверь хлопнула, заставив встрепенуться от вновь подступившей дремоты. Чуть приоткрыв глаза, я увидела прислугу. Женщина переставляла с подноса на столик у кровати тарелку с салатом и бокал, наполненный темно-бордовым компотом. Перед глазами опять заплясали тени. Я тихо застонала от неприятного видения и зажмурилась, а когда вновь распахнула веки, в комнате была уже одна. Меня тошнило, но понять, от голода или от слабости, было невозможно. Сколько я была без сознания? Чуть приподнявшись на подушках, выглянула в темный прямоугольник окна. На небо уже вскарабкалась бледнолицая луна, окутанная мягким ореолом призрачного серебра. Я нахмурилась, заметив, что рама исписана рунами, но значения не придала. Снова легла на кровать и вялой ладонью коснулась похолодевшего, чуть влажного лба. Что-то подсказывало, без сознания провела не один день. Не могло тело так ослабнуть за короткий срок из-за одного падения. Наверняка все-таки сломала что-то, пока катилась по склону, а потом наглоталась воды, потому и пришлось так долго приводить меня в чувство. Тем важнее помочь организму снова набраться сил. С этими мыслями села на кровати и свесила босые ноги из-под одеяла. Ступни тут же защекотал сквозняк, гуляющий по замку. Я потянулась за столовыми приборами, но вдруг заметила на ладони шрам. Уже превратившаяся в белую, чуть выпуклую полоску рана остро напомнила о пережитом и о магии крови, что оказалось бесполезно. Я до боли прикусила губу, уставившись на шрам. Все-таки в лазарете я давно. Мою рану на ладони сложно было назвать царапиной, и раз уж она затянулась, прошло достаточно времени. От неприятных догадок в горле пересохло. Я мотнула головой, отгоняя дурные мысли, и потянулась за бокалом. В нос сразу же ударил приятный сладкий аромат вишни. Знакомый запах успокаивал нервы и просился коснуться губ. Но вместо того, чтобы глотнуть напиток, я задумчиво покрутила прохладную ножку бокала меж пальцев. Обычно напитки в них подают лишь на большие праздники, и чаще всего эту изящную посуду можно увидеть на торжественных вечерах. Так разве сегодня какой-то праздник? Я подняла бокал так, чтобы он был на уровне моих глаз. Снова прокатила тонкую ножку по фалангам и замерла. Бокал дрогнул в моей руке, бордовая жидкость колыхнулась в прозрачном сосуде. Из отражения в стекле на меня смотрели безупречно черные глаза. Бокал вздрогнул в последний раз и полетел на пол. Под моими ступнями тут же растеклась красная лужа, из которой рифами торчали прозрачные осколки. Я слепо смотрела, как под ногами плывет бордовая кромка. Смотрела, но видела лишь тьму, на мгновение отразившуюся приговором в моих глазах. Я всегда считала себя сдержанной и воспитанной, однако не смогла сдержать резких слов в адрес служанки, когда та прибежала на звон стекла. Хотя, казалось бы, горничная не виновата в моих страхах и страданиях, но я сполна оторвалась на несчастной женщине. «Где мои вещи?» — строго пригвоздила я. «Форма, кулон». Дрожащие пальцы коснулись ложбинки, где обычно покоился серебристый наконечник. Сейчас амулета на мне не было. «Простите, госпожа», — пролепетала бедняжка. «Но я не знаю». «Позови того, кто знает». Паника смешалась с гневом и долбила по вискам. «Мне срочно нужно с кем-то поговорить, с кем-то, кто пояснит, что происходит. Я ведь не могла, не успела бы впустить в себя тьму. Да и какого демона произошло?» Я слышала немало историй, как люди обращались в темиратов. Они оказывались жертвой пропущенного темного заклятия инфекта или получали от обращенных серьезные, порой почти несовместимые с жизнью ранения, через которые проникала зараза. Никакой чистой тьмы никогда и в помине не было. Это невозможно. Мне привиделось. Или это было что-то другое, неспособное обратить меня в... Нет, даже думать об этом не могу. «Чего ждешь?» — рявкнула я, вскакивая с кровати. Слабость будто рукой сняло. На ее место пришла ярость, бурлящая в венах. Она стала моей энергией. «Неси сюда мои вещи!» Бросив уборку, служанка мигом вылетела за дверь палаты и даже не глянула в мою сторону. Я же неуверенными, неловкими от долгого бездействия шагами двинулась в сторону окна. Зеркала в палате не было, и неприятные догадки точили изнутри. Поэтому я поплелась к окну, надеясь в стекле все же разглядеть свое отражение. И искренне хотелось верить, из него на меня посмотрят нормальные человеческие глаза. Но даже в мутном стекле увидела отпечаток ночи, коснувшийся моей души. Черный туман расползся от уголка до уголка глаз, затопил голубизну радужки. Душа заметалась в истерике внутри грудной клетки, забилась раненой птицей. Я до скрежета сжала зубы, под скулами заходили желваки, а глаза защипало от слез, что просились наружу. Уронила голову, поникнув. Ударила кулаком о подоконник и тут же зашипела от боли, что вдруг прошила ладонь. Отскочила от окна и уставилась на него испуганными, изумленными глазами. Я и забыла о рунах, покрывающих раму и подоконник. Прижала раненую руку к груди и аккуратно наклонилась над магическими знаками, изучая. Защитные заклинания змейками тянулись друг за другом, ползли по периметру окна, а я отшатнулась. Почти такую же магию я использовала в тот вечер, пытаясь спрятаться от подступающей тьмы. Только заклинание не сработало, даже усиленное кровью. Зато это... Не успела додумать неприятную мысль. Дверь в палату распахнулась, и в комнату вошла женщина, которую я уже видела сегодня. Она была одной из тех, кто приходил с допросом. «Добрый вечер, госпожа Навье!» — кивнула она, и несколько серебристых от седины прядок упали на плечи, спрятанные под черной преподавательской мантией. Я вежливо склонила голову и ощутила, как снова слабею. Ухватилась за изголовье кровати и крепко вцепилась в него дрожащими пальцами. «Меня зовут Лея Ширали. Я преподаватель по самопознанию». Я нервно фыркнула вместо какой-нибудь светской фразы. Знаю, что нарушила этикет, но думать о манерах не было ни желания, ни сил. «Где мои вещи?» — не слишком дружелюбно бросила я, а потом, опомнившись, добавила. «Госпожа Ширали». Женщина окинула меня снисходительным, немного жалостливым взглядом, от которого мне стало только хуже. Я не ощутила поддержки, а лишь острее почувствовала обреченность. «Все вещи на хранении. Здесь, в лекарском крыле». Преподавательница шагнула вглубь комнаты, и тени под ее ногами разбежались, будто от солнечных лучей. Госпожа Ширали коротко улыбнулась и кивнула на стул, стоящий возле меня. «Аста, присядьте. Когда она оказалась под светящимся шаром, зависшим у потолка в центре комнаты, морщинки на ее лице словно разгладились, а черты лица смягчились. «Вам нужно набраться сил». «Мне нужны ответы», — упрямо ответила я и демонстративно отдернула от кровати руку, лишая себя опоры. Тут же покачнулась, но удержалась на ногах. На секунду серебристые брови взлетели к середине лба, но преподавательница самопознания быстро вернула прежнее невозмутимое выражение лица. Я понимала, что не просто так пришла именно она. У детурбьентов, обычных охотников, нет такого предмета, как самопознание. Его изучают только темераты, рискующие при потере контроля навсегда утратить самих себя и стать безвольными монстрами. Инфектами. Ужасающая картинка складывалась слишком быстро. Отсутствие зеркал в палате, защитные руны на окне, преподаватель темиратов. «Вы обязательно получите ответы на все свои вопросы», — спокойно, вкрадчиво произнесла Ширали. Сожаление исказило ее лицо. Брови выгнулись серебряными дужками, губы напряглись в натянутой, неискренней улыбке. «Но!» — тут же уточнила я, чувствуя подвох в словах преподавателя. «Но пока, госпожа Навье, вам стоит отдохнуть. Учебный год начнется уже через пару дней. Тогда вы и узнаете все, что вам требуется». «Через пару дней?» Негодование вытеснило усталость. Я глупо приоткрыла рот в немом удивлении, но тут же сморщилась. «Выходит, я провела на больничной койке все каникулы?» «У меня нет времени ждать 2 дня!» Сухо отрезала я и требовательно взглянула на гостью. «Мне нужна хотя бы моя форма!» «Скоро вам выдадут новую!» Уклончиво ответила Ширали, а я скривилась от недовольства. Я не могу идти к ректору в больничной ночной рубашке. А попасть к отцу мне нужно как можно раньше, пока не зачислили на факультет к темиратам, если этого уже не случилось. В любом случае нужно попытаться использовать даже самый крошечный шанс. «Аста!» — голос гостьи неожиданно смягчился, из него исчезла деловая холодность. «Прошу, успокойтесь. В вас сейчас говорит тьма?» Закончила я за преподавательницу и прикусила дрожащую губу. Напряжение прокатилось тяжелой волной по всему телу и остановилось у самого горла. «Да», — уронила взгляд Ширали и виновато прикрыла веки. «Видно, она не хотела говорить об этом сейчас, но мне не нужны пояснения. Я и так обо всем догадалась». «Аста», — вновь обратилась она ко мне, уговаривая. «Ваша паника — нормальная реакция. Вам страшно, и все кажется обманом, глупой ошибкой». Сердце затрепетало в слепой надежде, но тут же тяжело ухнуло и похолодело, когда в почерневшем окне я вновь увидела отражение собственного взгляда. «Да, хотелось бы думать, что все вокруг злая шутка, что я сейчас крепко зажмурюсь, а когда снова открою глаза, буду прежней». «Я не занимаюсь самообманом, госпожа Ширали», — потускневшим голосом возразила, дрожа всем телом. «Лишь прошу встречи с ректором». Намеренно не смотрела на преподавательницу. Кожей ощущала ее удивленный, несколько возмущенный взгляд. «Разумеется, она не знает, что я дочь ректора, а потому моя просьба кажется верхом наглости, непростительной вседозволенностью». «Я не уверена, что...» «Спросите ректора, если не хотите слушать меня!» Чуть не сорвавшись на недозволенный тон, сказала я. «Уверена, он не будет против нашей встречи». «Госпожа Навье», — жестко обратились ко мне. «На данный момент я декан вашего факультета, и...» «Это легко исправить», — отрезала я, уставившись на гостью, и тут же прикусила язык. «Если Ширали мой декан...» «Меня точно уже перевели на факультет темиратов. Тем важнее поговорить с отцом. Я любым способом должна его убедить дать мне шанс и не связывать себя узами договора с охотником». По порядкам академии Тимираты обязаны заключить союз с будущим охотником на время заключительной практики. Это якобы поможет оскверненным тьмой продлить свою жизнь. Смирение и цель даруют время. Но мне это не нужно. Мне нужна возможность работать для себя. Искать противоядие, бороться за свою душу. По-настоящему бороться. А не прислуживать тем, кто еще не так давно учился со мной на одном курсе. «Как скажете, госпожа Навье!» Декан скованно кивнула и спешно вышла из палаты, оставив меня на растерзание страхом и бушующему урагану эмоций. Не прошло и получаса, как служанка принесла мою одежду и вызвалась проводить до ректорского кабинета. «Я против того, чтобы меня переводили к Тимиратам!» выкрикнула, едва за прислугой закрылась дверь. Отец глядел поверх переплетенных в замок пальцев, отчего нижнюю половину его лица я не видела. И, как обычно, казалось, смотрел сквозь меня. «Я не могу начать все заново!» Голос звенел от отчаяния и страха остаться неуслышанной. «Мне осталось доучиться всего год!» Эта встреча неприятна нам обоим. Я не хотела видеть отца, что бросил семью в самое сложное время, а потом, когда не стало мамы, отказался и от меня. А он не хотел смотреть на живое напоминание о погибшей жене и на ее убийцу. «И вам добрый вечер, госпожа Навье!» Без улыбки поддел он и тут же продолжил. «Однако законы писаны не мной, Аста!» Выдохнул безэмоционально и развел руками. «Не понимаю, чего ты хочешь добиться?» Его отчужденность и холодность не задели. В конце концов, мы уже давно не родные люди, и разделяют нас не только разные фамилии. А вот полное нежелание слушать вывело из себя. «Ты ректор!» — взвелась тут же и крепко сжала кулаки. «Так сделай исключение!» Он окинул меня ленивым, затуманенным взглядом. Изучил от макушки до пят. Остановил внимательный взор на почерневших от демонова проклятия глазах. Я не выдержала пристального наблюдения и уронила голову. Внутри все кипело от злости, обиды и одиночества. Где-то глубоко в груди неприятно скребла тоска по отцу. Брошенный ребенок внутри меня скучал по родительской любви и искренне желал, чтобы его приласкали, успокоили и поддержали. Но мужчина передо мной был далек от этих несбыточных детских мечтаний. Может, когда я была еще совсем крохой, он действительно любил и меня, и маму. Но сейчас я видела лишь глухую отрешенность. «Есть правила, Аста. Ты и сама должна понимать, тимираты — особенные люди». Последнее слово он подобрал с трудом, сделав заметную паузу. «Им нужен специальный подход в образовании и тренировках. Концентрация, гармония, союз с самим собой». «И с охотниками, которые жаждут набрать как можно больше дорогих заданий, пока их тимират не захлебнется тьмой». С ядом вспомнила слова, невзначай сказанные Виви в начале каникул. Отец встал с кресла и вышел из-за массивного ректорского стола. Остановился у широкого окна и закурил сигару. Его беззаботность страшно бесила, но я держалась, искренне надеясь все-таки заполучить заветное разрешение. «Союз с охотниками — тоже часть обучения тимиратов», — уклончиво отразил мой аргумент отец, выдохнув облако дыма. Меня тут же передернуло от недавних воспоминаний. В них меня преследовала тьма, что вязким туманом ползла по земле, тянула свои призрачные щупальца. Я отвернулась и уперла взгляд в одну из книжных полок, коих в кабинете ректора было не счесть. «И чему учит этот союз?» — не могла успокоиться, нервно притопывая ногой. «Сколько тимиратов дожило до диплома своего охотника? Я уж не говорю о более долгом сроке!» Мне все-таки удалось пробить ледяную броню отца. Он резким движением затушил сигару в пепельнице и скрестил руки на груди. «Я не понимаю твоих претензий, Аста!» Его голос стал на тон выше и резче. «Ты же знаешь систему. Охотнику выгодно, чтобы его темират прожил без обращения в инфекта как можно дольше. За это в личное дело начисляются серьезные баллы. Но и ничего криминального не происходит, если охотнику приходится убивать обращенного в инфекта союзника. Он все равно получает баллы, только меньшие. А если успел сделать достаточно заданий в связке, то и вовсе такие же. Ноздри отца расширились и задрожали, когда он медленно втянул носом воздух. Пронзил меня бесцветным, как выцветшая бумага, взглядом и сурово поджал губы, что тут же стянулись в тонкую линию. «Я не понимаю, чего ты хочешь?» Отец медленно опустился обратно в ректорское кресло. Он будто спрятался за своим столом, ставшим между нами преградой. Настала моя очередь тяжело вздыхать и гневно втягивать ноздрями воздух, который вот-вот раскалился бы от такой обстановки. Хотелось по-детски топнуть ножкой и вскрикнуть: «Ты меня не слушал! Совсем не слушал!» Но я сдержала этот порыв, наверняка навязанный ядовитой тьмой, растущей внутри меня, и отчеканила: «Я хочу, чтобы ты позволил мне доучиться на моем старом факультете. Или хотя бы не связывал союзом с другим охотником. Время сейчас самый ценный ресурс, и я не могу тратить его на выполнение заданий для чужого личного дела». В бледных глазах отца пробежала короткая искра раздражения, мигом отразившаяся во мне. Я напряглась, выпрямила спину, хоть и стоять было тяжело. Во мне все еще говорила слабость, но я не могла позволить недугу лишить меня шанса на спасение. «Почему ты считаешь, что такая вольность сыграет на руку, а не убьет?» — с насмешкой отозвался отец. Я подобралась и подозрительно прищурилась. Цепким взглядом вцепилась в лицо мужчины, когда-то бывшего одним из самых близких людей на свете. Однако он смотреть на меня старательно избегал. Наверняка мой измененный вид лишь еще острее напоминал ему о маме. Меня перекосило от одной лишь мысли об этом, а сердце пронзила обида. Как он смеет скорбеть, зная, что виновен в ее гибели не меньше моего? Как может игнорировать мои просьбы и оставаться глухим к словам собственной дочери? Неужели совсем не боится, что я закончу так же, как и мама? «Темиратов учат держать тьму под контролем. Может, эти занятия однажды помогут найти лекарство и избавиться от скверны?» — продолжал отец, видя, что я безучастна к его словам. «Может, ты будешь той самой темиратой, что победит тьму? И как тогда я могу позволить тебе бросить учебу?» «Сколько темиратов за эти 9 лет излечилось? Сколько из них вновь стало людьми?» — парировала я и тут же сделала несколько шагов из центра комнаты к столу отца. Он молчал, превращая мои аргументы в пыль. И я, и он прекрасно знали, что с момента открытия специального факультета таких случаев не было. Факультет темиратов возник сразу же, как в нем возникла потребность. Это случилось буквально через несколько лун после гибели мамы. Тогда же во главе Академии изгнания встал отец. Ну, а я играла роль сироты в частном магическом пансионе и уже тогда знала, куда буду поступать после. И вот к чему меня привели надежды на поиски лекарства для обреченных. Я сама нуждаюсь в вакцине, которой нет. «Тем не менее», — настойчиво уговаривала я, — «прошу, дай мне шанс найти исцеление». «Я даю тебе его, зачисляя на факультет темиратов», — настырно заключил отец и вальяжно откинулся на спинку кресла. «Почему ты думаешь, что есть другой выход?» Я замерла, размышляя над словами отца. «У меня есть всего один аргумент, и будет глупо его не задействовать». Прикрыла глаза, набираясь смелости, а потом выдохнула. «Мой защитный круг не сработал, а магия крови оказалась бесполезна. Я видела тьму в истинной форме, и она прошла сквозь все мои заклинания. Может, в этом ключ к разгадке?» Кончики пальцев похолодели и задрожали. А когда я открыла глаза, увидела сгустившиеся вокруг отца тени. Они велись вокруг него, окутывали мрачным туманом и языками черного пламени тянулись к потолку. Сердце пропустило удар, и холодной льдинкой скатилось в желудок. Повинуясь мгновенному порыву, я ринулась к столу, желая отогнать назойливое видение. Но тут же напоролась на острый, как кончик клинка, взгляд. «Ерунда!» — припечатал отец. «Это невозможно! Тебе привиделось!» Тени заплясали сильнее, и мне пришлось надавить пальцами на глаза, чтобы прояснить зрение. Отец принял этот жест за слабость и отступление, и снова напал. «А твои заклинания? Никто не застрахован от ошибок!» Смысл этих слов дошел до меня не сразу. По щекам будто хлестнули плетью, и они тут же вспыхнули. «Я не ошиблась в заклинании!» «Ты не можешь знать этого наверняка», — отмахнулся отец, натянув презрительную ухмылку. «Стресс, шок!» Во мне бурлила злость, и чем ослепительнее она становилась, тем ближе и гуще велись тени. Я никогда не была такой. Агрессивный, несдержанный, эмоциональный. Прекрасно понимаю, это отпечаток тьмы, поселившийся в сердце. И если хочу хотя бы попытаться выжить, нужно научиться контролировать черную магию внутри себя. Я не позволила сорваться с губ новым гневным речам. Взгляд сполз с самодовольного лица отца и слепо покатился по столу ректора, пока случайно не наткнулся на что-то тускло-блестящее в свете магических светильников. «Это мой кулон!» Подозрительно прищурилась и вгляделась в до боли знакомую цепочку и подвеску в форме треугольного наконечника. Отец лишь хмыкнул. «Разве? Это же просто пустышка! Зачем она тебе?» Я нахмурилась, не понимая выпада. «Амулеты носят почти все чародеи!» Такие артефакты помогают концентрировать энергию, накапливать ее и приумножать. Иначе говоря, они становятся якорем для магии. «Это не пустышка!» Не спрашивая разрешения, я забрала дорогую сердцу вещь и тут же надела. Отец недоуменно покосился в мою сторону, взглядом зацепился за серебряный кулон. Его уже немолодое лицо с редкими неглубокими морщинами исказило недовольство. Заметив это, тут же сжала подвеску в кулаке. «Не отдам!» Он стиснул челюсти, запустил пальцы в идеально зачесанные короткие темные волосы и сквозь зубы прочеканил. «Можешь быть свободна, Аста. Тема закрыта. Ты будешь учиться среди тимиратов, либо не будешь учиться в моей академии вовсе». Я вздернула дрожащий подбородок. Бросила презрительный взгляд на отца, что уже отвлекся на деловые бумаги, и быстрым шагом вышла из кабинета. «Что ж, хочется мне или нет, придется принять правила».